Совершенный английский не очень помог. Полуянов уловил лишь основные моменты. Живут в Кремниевой долине. Коля – программист с большим будущим. Сама Кэти тоже работает с компьютерами, но, к сожалению, ее уровень – пользователь, даже не особо продвинутый. «Давно вы уехали?» – поинтересовался Дима у Николая. «Да лет уже 8, как откликнулся тот. Только представьте», – защебетал на своем наречии Кэти. «Я знаю этого русского медведя», – ласковый взгляд в сторону мужа, – «целых 8 лет, и он только теперь привез меня в вашу изумительную Россию». «Да, вряд ли от них будет толк», – расстроился журналист и уточнил. «Значит, вы Николая и деда не видели как минимум 8 лет». «На самом деле гораздо больше», – кивнул тот, – «еще со школы». «Да и тогда я сюда на каникулах приезжал от силы пару раз. На несколько дней, проездом. Мой отец, то есть сын Ивана Петровича, Приморска не любил и с дедом не особо ладил. Сначала в Москву уехал, а потом мы все в Америку перебрались». «Николай бы и похороны проигнорировал», – с укором произнесла Кэти. «Это я настояла. Мы же все равно в России сейчас. Надо проститься». «Женская логика. Специально приехала. Однако хоронить не пошла», – пожал плечами супруг. «Потому что не понимаю я ваших традиций», – насупилась Кэти. «Гроб открытый, женщины громко кричат. Да, оркестр этот жуткий. Мы лучше завтра с тобой вдвоем на кладбище сходим». «Как скажешь», – легко согласился Николай. А Дима спросил. «Много народу собралось?» «Ну, отец с мамой, тетя с дядей из Краснодара приехали. И весь двор, разумеется», – поморщился программист. Махнул в сторону кухни. «Еды на целый полк вчера наготовили. Весь день в доме толкались. Водки 2 ящика. Хотя дед твой, ты говорил, сам почти не пил», – укоризненно покачала головой Кэти. «А у нас на причале болтали», – не моркнув глазом, соврал Полуянов, «что Петрович выпивший был, когда утонул. С чего бы еще ему из лодки падать?» «Вранье», – отмахнулся Николай. «Я протокол вскрытия видел. Алкоголя в крови не обнаружено. Сердце у деда отказало. Он свои 77 все считал, что молодой. Гантели поднимал, ледяной водой обливался. А возможности у организма не беспредельные». «Я тогда не понимаю», — угнул свой журналист. «Ему плохо сердцем прямо в лодке стало? Или прихватило, когда он в воду упал?» «Заключение о смерти написано. Синкопальное утопление». «Это что значит?» — заинтересовался Кэти. «Это когда только в воду падают и сразу умирают. У деда в легких воды не было. Он не захлебнулся, просто сердце остановилось». «Странно», – задумчиво произнес Полуянов. «Я читал про синкопальное утопление. Обычно дети так тонут. И не в теплом море, в проруби ледяной. В первую очередь от страха. А Иван Петрович – опытный морской волк». Лицо Кэти погрустнело. Николай поспешно произнес. «Но в любом случае, разве можно другой смерти желать в его возрасте? Не болел, не мучился». 77 лет – совсем еще не возраст», – возразила американочка. «Это у вас в Америке, а в России средняя продолжительность жизни – 67, – назидательно произнес Николай. «А у мужчин вообще 59, – испохватился. «Разговор мы с вами завели нехороший, будто о постороннем человеке говорим. А я его, пусть и не помню почти, любил. Интересный был мужик. Пойдемте помянем». Он вопросительно взглянул на Полуянова. «Еще только начало первого», – строго напомнила Кэти. Николай подмигнул Полуянову и обернулся к своей женушке. «Знаешь, как в России говорят? Сейчас попробую перевести. Молчи, женщина, твое место – кухня». Дима опасливо взглянул на американку. Вдруг зовется. Однако та лишь спросила с искренним удивлением. «Женщины не возражают?» «А кто их спрашивает?» – с удовольствием откликнулся Николай и потащил журналиста на кухню. Протолкнуться здесь было негде. В углу теснились бутылки, стол уставлен посудой, ведра с холодной водой, бодейки с салатами. «В холодильнике места уже нет», – объяснил программист. «Морозильник забит водкой». Николай ловко выудил бутылку, откупорил, разлил по стаканам. Другой посуды не оказалось. «Я сейчас лед добавлю», – засуетилась Кэти. Дима улыбнулся. «Мы по-русски выпьем», – слегка виновато произнес муж. Из лихватских хватанул сразу половину стакана. Кэти укоризненно заглянула на него. Сама сделала крошечный глоток. А Коля довольным голосом сказал. «Эх, хорошо. Водку надо пить неразбавленной и только с залпом. И потянулся разлить еще. «Хани, не сходи с ума!» – предостерегающе принесла американочка. «Да ладно вам, Кэти! Для русского мужика стакан водки – ничто», – заверил Полуянов. Сам, правда, тоже от силы два глотка сделал. «Чем командовать, лучше вон огурчиков порежь», – приказал супруге Николай. Не дожидаясь, пока явится закуска, хватанул вторые полстакана. «Силен», – с уважением подумал Полуянов. «Хотя нет, не очень». Глаза сразу застекленели, губы растянулись в дурашливой улыбке. «Пусть, дед, тебе земля будет пухом!» Николай, хоть и заикался, старался говорить торжественно. И вдруг обратился к Полуянову. «Вот и жизнь! Странная штука, да? Собственный мир у тебя, планы, привычки. А потом на рыбалку вышел, и бац, за борт. И в квартире твоей уже другие хозяйничают. Тетка вон дедовой рубашки вчера перебрала. Что забрать? Что в церковь отнести? Я его радиолу хочу взять. Не знаю только, как повезу. В багаж ведь не сдашь». Он совсем закручинился. Кэти, решительно сдвинув брови, вернула водку в морозильник. Николай стрельнул жену усмешным взглядом. «Ха!» — думает, испугала. И, покачнувшись, поднялся, велел Диме. «Пойдем, покажу тебе кое-что». «Коля, прекрати!» — простонала Кэти. Но тот на свою командиршу уже ноль внимания. Потащил Диму в коридор. Он, конечно, не возражал. Включил свет, показал на стену. Спросил. «Вот ты с виду умник, а ведь не найдешь». «Чего не найду?» «Ну, тайник. Сейф. Сокровище!» – заржал программист. Полуянов с интересом уставился на выцветшие обои. Осторожно снял с гвоздика копеечную репродукцию Шишкина. Никаких признаков. Николай стоял рядом, слегка пошатывался, но выглядел чрезвычайно довольным. Дима расширил зону поиска. Вручную сколоченная подставка для обуви, ничего интересного ни в ней, ни за ней. Старомодный держатель для зонтов тоже пусто. Начал было простукивать стену, но Николай фыркнул. «Сдавайся!» и аккуратно снял плафон с настенного бра. На первый взгляд под ним ничего, одна лишь пыльная лампочка. А рядом с ней вместо обоев оказалась точно подобранная по цвету ткань. За нею небольшое углубление. Оттуда программист извлек пыльную потертую флягу. Отвинтил крышку, понюхал, объявил. «Коньяк. Зуб даю, неплохой». И добавил задумчиво, печально. Вот и все дедово наследство. «Нет уж, это ты пить не будешь». Кэти попыталась вырвать у него флягу. «Отстань!» Николай отстранил жену. Сделал щедрый глоток, закашлялся. С трудом вымолвил. «Хорошо настоялся». И передал емкость Полуянову. Дима с неприкрытым восторгом произнес. «Потрясающе!» «Попробуй!» – строго приказал Коля. Дима глотнул. «Ох, ядреный! Машину точно придется оставить здесь и возвращаться пешком». Вернул флягу внуку, заглянул в тайник. Прощупал полость, нет больше ничего. С азартом охотника спросил. «А еще где-нибудь тайники есть?» «Больше мне дед не показывал», — вздохнул Николай. Хитро взглянул на Диму и добавил. «Но я, конечно, и сам искал. Интересно ведь?» «И нашел. Правда, только один». «Кэти», — мимолетно отметил Дима, метнула своего милого не то что недовольный, просто уничтожающий взгляд, но тот будто не заметил и повел всю компанию в гостиную. Снял со стены картину, фотографическое изображение парусника, вытащил из-под стекла, протянул Полуянову, велел. «Ищи здесь». Журналист повертел фотографию в руках, вдохнул многолетнюю пыль, чихнул, растерянно взглянул на Николая, тот сиял. Дима продолжал осмотр. Море, горы, закат, корабль, паруса под порывом ветра надутые, и один из них чуть более выпуклый, чем остальные. Журналист осторожно подел его ногтем, и белая, точно подобранная по оттенку бумага, легко поддалась. Под ней обнаружилось нечто вроде кармашка по площади со спичечный коробок. Был он пуст. Дима внимательно взглянул на собутыльника. «Здесь что-нибудь было?» Тот на долю секунды замялся. Американочка же с неожиданным пылом откликнулась. «Нет, абсолютно ничего!» Николай еле заметно пожал плечами. «Странно», — мгновенно парировал Полуянов. «В первом тайнике оказалась фляжка, а здесь, ты говоришь, ничего?» Он не сомневался. В полости под изображением паруса явно имелось нечто. Парочка легко себя выдала. Но что? Давить, только давить. Николай, кажется, готов признаться, а американка здесь вообще в гостях, нечего ей командовать. И Дима начал плести. Думаю, что-то совсем фантастическое он здесь хранил. Иван Петрович, земля ему пухом, вообще-то изрядный фантазер был. У нас на причале над ним всегда посмеивались. Лодку свою деревянную на 4 замка запирал. Его подкалывают, кому, мол, твоя рухлядь нужна. Ее и бесплатно не возьмут. А он все равно. Пока цепями свою посудину не опутает, с причала не уйдет. Вот и я говорю, буркнул Николай, несерьезно. Молчи, вновь цыкнула на него Кэти. Но муж ее уже полез в карман летней рубашки. Вытянул сложенную в 4 бумажонку. «Ты с ума сошел!» — пригвоздила американская женушка. Однако тот лишь отмахнулся. Протянул листок Диме. Тот жадно уставился на 2 строчки. 44.35.30.69. 38.47.56.55. Изумленно взглянул на Николая, пробормотал. «Похоже на координаты места». «Именно», — усмехнулся программист. Весело взглянул на подругу, произнес. «И я их уже прогуглил. Это в море. В 50 километрах от Приморска и в 2 километрах от берега». «Ну что там может быть?» — задумчиво произнес Полуянов. Кэти утверждает, что клад, — усмехнулся программист. «Романтично, не по-американски». «По-моему, в Черном море пиратов не было», — пробормотал Дима. «А если даже были? Дед, что ли, из моря бутылку выловил с посланием?» «Бумага современная и даже не пожелтела», — отметил журналист. «Да и координаты, извините, нынешние, эпохи Гугла. Раньше по-другому записывали. Широта в градусах, минутах, секундах. И долгота также». «О, ты тоже Жюлем Верном увлекался», — с уважением молвил Николай Диме. А затем нежно похлопал американочку пониже спины. «Однако Кэти большие планы строит. Она же у меня дайвер. На 50 метров опускалась. Но говорит, что и на 1 километр сможет. Там, наверное, не меньше». «Не меньше», — согласился Дима. «И еще 200 метров начинается, как говорят, мертвая глубина. Никакой жизни, сероводород. Можно обитаемый подводный аппарат нанять», — обиженно буркнула американка. «Типа вашего мира. С него съемки «Титаника» вели». «Отличный бизнес-план», — нежно произнес Николай. А Полуянов, дабы окончательно успокоить сладкую парочку, произнес. «Догадываюсь я, конечно, что это за координаты». Иван Петрович, светлая ему память, на причале однажды хвастался, будто место нашел, где косяк с Тавриды есть всегда, в любую погоду, даже летом, когда в море рыбы нет. Но нам, сколько ни просили, тайны не выдавал. Кэти взглянула на него подозрительно, а Николай сразу загорелся. «Точно! Слушай, Дима, давай туда вместе сходим, а? У тебя же лодка есть, раз вы с дедом по причалу знакомы». Жалко было его разочаровывать, но и обманывать не хотелось. Дима виновато развел руками. «Извини, Колян, я завтра с утра в Москву уезжаю». И протянул бумажку обратно, посоветовал. «Ну, ты и сам можешь. Возьми на прокат да сходи». А потом они еще долго выпивали, болтали о политике и о жизни. А Дима про себя постоянно повторял, чтоб не забыть. 44.35.30.69. 38.47.56.55. Закат на море все-таки прекрасен, даже если ты здесь родился и перевидал их всяких, стремительных осенью, безнадежных зимой, нежно-акварельных весенним вечером, красноватых на исходе летнего дня. Хозяин мог смотреть на закат бесконечно долго, словно в ступор впадал, взгляд в одну точку, в голове ни единой мысли. Поначалу, пока был молод, корил себя за бесцельно потраченное время, и лишь когда жизнь научила мудрости, понял, в подобном бездумье толку куда больше, чем в самой напряженной работе мысли. Лишь ты и бесконечность, один на один. Бодрствующий человек, а напротив него сон, смерть всего живого. Люди недалекие предпочитают любоваться закатом с берега, смакуя в барах коктейли, отвлекаются от зрелища на воркотню и объятия. Он же всегда стремился ощущать полное единение со стихией. Когда кругом ни звука, лишь волны плещут, да негодуют чайки. Ложился в дрейф, выходил из-за штурвала, облокачивался на борт и замирал. В нейтральные воды не лез. Чего погранцев зря нервировать? Но километров на 10 отходил всегда один. Всегда счастливый. Отдавался процессу целиком до момента, пока солнце не скатится за гору. В море в их городке никогда не садилось. И величественный, спокойный и сильный возвращался обратно. Уходил от берега, будто спасался. От суеты, шума, проблем. А возвращался всего-то через час. Всегда с радостью. Новым, освеженным и пристальным взором осматривал свои владения. Снисходительно внимал разноголосой музыки пляжных кафе. И на них поначалу даже внимания не обратил. Старенький водный мотоцикл «Ямаха», кажется, с городского пляжа. За рулем парень. В спину ему, как водится, вцепилась восторженная девчонка. Далеко забрались, мотор заглушили. Остановились, любуются морскими красотами. Или стошнило новичку без привычки. Но все же что-то резало глаз, беспокоило, щемило. Далеко уехали, ну, мало ли какие у людей причуды. А потом перевел взгляд на берег и понял. Известные только ему ориентиры практически совпадали. Оба. Водный мотоцикл остановился точно напротив сосны желаний, местной достопримечательности, огромного, возвышающегося над парком дерева. А расстояние до берега примерно 2 километра. Пытался отмахнуться. Случайность, ничего больше. Однако бинокль достал. Навел окуляры на сладкую парочку. И увидел в руках у парня, что сидел за рулем, нечто плоское. Точнее, не разобрать, но весьма похоже на iPhone. А все они оснащены навигаторами. Что эти двое ищут? Морская прогулка, что они затеяли с Надькой, ситуацию не прояснила. Всего лишь морская гладь. Вода пусть прозрачная, но дна, конечно, не видно. Если что и имелось в указанной точке, с поверхности не разглядишь. Прокатились, конечно, хорошо, Надюха довольна, но Полуянов здесь в командировке, не до развлечений ему. В общем, день пусть и насыщенный, но к разгадке его не приблизил. Надо все-таки в Институт моря попасть, раз уж его столь любезно туда пригласили. И следующим утром Дима вышел из гостиницы, еще 8 не было. Денек разгорался, замечательный, яркий, теплый. Сторонники здорового образа жизни возвращались с пробежек или уже спешили на пляж. Закурил, приблизился к машине и вдруг услышал. «Ты что ли? Как тебя, Дмитрий?» Обернулся Наталья. Та самая тетенька неопределенного возраста, что мечтала поселить его у себя на балконе. Он ведь даже заплатил ей за 2 суток, только ночевать так и не пришел. Улыбнулся ей. «Привет, Наташенька!» «Довольный, веселый», — констатировала она и с обидой добавила. «А я уж боялась, как бы с тобой не случилось что». «Да нет, все нормально, просто гостиницу недорогую нашел». «Ну, дело хозяйское», — пожала плечами она. Насупилась, добавила. «Только деньги я тебе взад не отдам». «И не надо, миленько», — успокоил ее журналист. Что-то царапало его в облике женщины, раздражало. Когда познакомились во дворе пятиэтажки, даже соблазнительно она ему показалась, а сейчас глаза потухшие, лицо серое и вся в черном, несмотря на жаркий день. «У тебя беда какая?» На правах старого знакомого поинтересовался Полуянов. «Да у меня нормально все», — отмахнулась она. «Сосед умер». Сердце Димы сжалось от нехорошего предчувствия. «Какой сосед?» «Да я ж как раз тебе рассказывал про него», — подтвердила его подозрение женщина. «Матвей, помнишь с яхты капитан?» А что с ним стряслось? Полуянов постарался, что в голосе прозвучал лишь обычный обывательский интерес. Не выдержал Матвейка, печально вздохнула Наталья. С собой вчера покончил. А родственников у него нет, и приходится нам, соседям, соблюдать все формальности. В ЗАГС вон через дорогу пришла за справкой. Сочувствую, опустил голову Дима. Мысли метались, путались. Ох, нехорошо. И логическая цепочка крайне простая. Сначала убийца не сомневался, что Матвей получил деньги и будет молчать. Но появляется журналист, начинает копать, и капитана слабое звено убирают. Вдруг он проболтается. Дима заметил в руках Натальи пару тяжеленных по виду пакетов. «Что там у тебя?» «Да на рынок зашла. Мясо взяла на поминки». «До дома тебя подкинуть?» «Чё ты добрый такой?» — хмыкнула она. и поспешно добавила. «Ну, подвези, коли не шутишь». А по пути Наталья все ему рассказала. Что вчера весь день Матвей совсем смурной был. На работу не ездил, пил. В одиночку тяжело. А она, когда днем в магазин шла, у двери его остановилась, прислушалась. Вроде даже плакал он. Капитан, мужик. А вечером на мыс отправился. Что еще за мыс? «А, ты ж не местный, не знаешь», — спохватилась Наталья. «Есть у нас пляж в 5 километрах от Приморска. В роще сосновая к морю спуск. На машине не проедешь, только на мотике или скутере. Ну, или по воде, если лодка имеется. Туристы забредают, конечно, но не часто. А наши любят. Вода чистая, народ весь свой». «Матвей там часто бывал? Чем занимался?» «Да ничем, расслаблялся. Мы однажды вместе ездили, возил он меня». Наталья слегка покраснела. «Я спускалась к морю купаться, а он наверху сидел. Там площадка смотровая. Матвей любил ее очень. Лавочку сам сделал. Я все спрашивала его. Что высматриваешь?» А он: «Отдыхаю просто». И я снизу видела, сидит. Даже не пошевелился за целый час. И еще сказал: «Энергетика здесь особая. Печали развеивает». Наталья всхлипнула. Добавила: «Вот и развеял свою печаль. Раз и навсегда». Кинулся вниз с обрыва. «А я ведь как чувствовала!» Она вскинула на Диму виноватый взор. «Вчера под вечер под двору иду, смотрю, Матвей не в машину, а на скутер свой садится, а сам смурной и пьяный сильно. Я ему: куда собрался? На мыс, говорит». Я напустилась на него. «Куда, мол, тебе ехать? На ногах еле держишься. Убьешься или права отберут?» А он: «Не боись, на скутере можно без прав. Да и не водятся в лесу гаишники». Вроде улыбается, а глаза словно мертвые. «Нет, — говорю себе, — нельзя его одного отпускать. Стала проситься. Давай вместе поедем. Я на закате страсть как купаться люблю». Но он отрезал: «Нет, Наталья, мне одному побыть надо». И уехал. Со двора, когда выезжал, в поворот еле вписался. А мне совсем тревожно стало. Даже думала пешкадралом на мыс отправиться, присмотреться за ним. Но потом испугалась: темнеет скоро. Куда я одна по лесам? Ночь не спала почти. 3 раза во двор выскакивала. В окна к нему заглядывала. В гараж его фонариком светила. Машина стоит, а скутера нет и нет. А когда расцвело, не выдержала. Кроссовки нацепила и на мыс. Как увидела скутер у леса, а Матвея на площадке нет. Сразу все поняла. Наталья вновь утерла слезу. Но взяла себя в руки, скупо закончила. Ну и нашла его. На берегу, на камнях. Там высоты 100 метров. Сразу погиб. Не мучился. Черт, совсем все нехорошо. Права оказалась в иголку, осиное гнездо и разворошил. Ну, мне не привыкать, а вот Надьку надо в Москву отправить от греха подальше. Отвез Наталью домой и прямиком в гостиницу объявлять подруге, что ее отпуск закончил. Однако Митрофанова хоть и ахнула и даже сплакнула, но уезжать из Приморска отказалась категорически. «Я тебя не брошу». Дима обнял ее, чмокнул в щеку. «Боевой товарищ ты мой». «Спасибо, что не гражданка. Любимая, самая лучшая в мире». Она благодарно улыбнулась, а Полуянов вздохнул. «Ох, Надька, ты хотя бы понимаешь, зачем я тебя в Москву гоню?» «Чтобы не отвлекала тебя от гвоздя», — с долей обиды произнесла она. «Ответ неверный. Что по рукам-ногам меня не связывала. Ты ведь моя ахиллесова пята. Сама же знаешь, случись что с тобой, я отступлюсь сразу, любые их условия приму». «Да ладно, Дима, не нагнетай», — сомнением протянула девушка. «Что свидетели, Крамаренко, Матвей кто-то убирает, это логично, если, конечно, не совпадение. Но меня брось, не зайдут они настолько далеко. Чтобы я расследование свое прекратил, пойдут на все». «По-моему, ты преувеличиваешь». «Ага, и вообще, Крамаренко сам утонул, Матвей сам с собой покончил». У Нади глаза сразу на мокром месте, она пробормотала: «Ну вот, ты напомнил. Мы с Матвеем пиво вместе пили. Ох, жалко мне его. Хороший был мужик, добрый и несчастный». Половина вздохнул. «Поздно теперь плакать. И бессмысленно». И вот он посуровил: «А чтобы больше нам с тобой плакать не пришлось, изволь меня слушаться. Команда такая. Переходишь на военное положение. Никаких больше пляжей, тем более в одиночку. Никаких экскурсий». Надя слегка покраснела, пробормотала: «Да мне не до моря сейчас. Лучше я с тобой». И уже решительно добавила: «Приказывайте, шеф, я вся внимание». Одно удовольствие, когда Надька из Италии-то совсем эмансипированно вернулась, подобные речи ведет, и Полуянов задумчиво произнес: Что приказывать тебе, я пока не знаю. А сейчас давай-ка мы вместе на мыс съездим. Тот самый, где капитан погиб. Митрофанова зябко повела плечами. Зачем? Посмотреть хочу, представить, как все было. Прикинуть, где убийца мог стоять, и как Матвея столкнул. Если его столкнули, конечно. Поежилась она. Я боюсь. Увидела его в взгляде насмешку, добавила. Да нас и не пустят туда. Там сейчас все цеплено, наверное. Полуянов хмыкнул. С какой стати? Матвей погиб ночью, обнаружили тело рано утром, а сейчас время к обеду. Никого там уже нету. Да и с какой стати ставить оцепление, если официальная версия – самоубийство? Добирались до мыса долго. Спасибо, хоть навигатора был. Пока можно было, ехали на машине. А когда дорога совсем ухабистой стала, пешком пошли. По пути встретили двух туристов. Девица с огромным рюкзаком мазнула по Наде, шагавшей налегке, завистливым взглядом. «Эх, да лучше б я в обычном походе была. И два рюкзака на себе тащила», — подумала в ответ Митрофанова. Чем ближе к месту самоубийства или убийства, тем больше Надя нервничала, но виду не подавала. Пусть Димка думает, что она сильная. Но хоть и приняла уверенный вид, когда прошли сквозь сосновую рощу и оказались на смотровой площадке, всхлипнула, представила, каково это — лететь вниз с огромной высоты и в последнем полете видеть ослепительный блеск моря. В роще ничего не напоминало трагедии. Только на грубо сколоченной скамейке смотровой площадки букетик цветов лежал. Скала здесь была практически отвесной. Достаточно неосторожного шага, чтобы равновесие потерять. И никакого защитного ограждения. Дима внимательно осмотрел площадку. «И что он здесь хочет увидеть?» — скептически подумала Надя. «Орудие убийства? Предсмертную записку?» Сама она лишь пару окурков углядела. И далеко внизу на камнях темное пятно. Наверное, кровь. Ее замутило. «Спустимся вниз», — предложил Дима. «Вон сбоку тропинка». «Сейчас». Надя сделала несколько глубоких вдохов, перевела взгляд с бескрайности моря в безопасный уют сосновой рощи и вдруг увидела за деревьями, метрах в 7 от обрыва, поверх выцвевшей травы, яркое пятно. Очень яркое. Красно-желтое. «Обертка? Ты чего?» — Дима проследил за ее взглядом. «Сейчас». Надя продралась сквозь колючки. Платок. Носовой платок. Красно-желтую клетку. Валяется на земле. Подняла, зачем-то понюхала, пахнет пылью. Вернулась, протянула Полуянову. Тот внимательно его рассмотрел, вздохнул. «Думаешь, имеет отношение к делу?» «Да нет, наверное, просто глаз зацепился». Полуянов повертел платок в руках, принялся размышлять. «Хорошо. Допустим, там в роще Матвея ждал убийца. Место грамотное. За деревьями укрыться легко, особенно в сумерках. И платок его случайно обронил. Ну, как это докажешь? Снимать отпечатки никто не будет. Да и бронить платок могли когда угодно и кто угодно. На местном рынке такими все завалено», — откликнулась Надя. «Сама видела. Красно-желтые, зелено-желтые, одинаково уродливые. Made in Китай». «Но в одном», — подвел итог Дима, — «мы убедились. Место здесь уединенное. Скала отвесная, так что столкнуть Матвея могли запросто». Тяжело вздохнул, добавил. «Только кто?» Хоть и грозился директор института ничего от журналиста не скрывать, но на деле ерунда получилась. Какая может быть открытость, если тебя неотступно сопровождают двое хмурых охранников? Попробовал отбиться, пусть хотя бы за дверями кабинетов ждут. Они насупились. «У нас приказ». Естественно, народ, с кем бы Дима в беседу не вступал, терялся, мямлил. Охотно рапортовали о достижениях. А любой хоть минимально скользкий вопрос вызывал в людях панику. «И ведь мало что меня сопровождает повсюду, еще и явно сотрудникам указание дано. Рты на замок», — злился Дима. Предпринял еще одну попытку отвязаться от охраны. Прямиком направился к Ларионову, требовать, чтобы тот избавил его от хвоста. Однако директор института моря на месте не оказалось. Эдик тоже отсутствовал. Пожилая секретарша с удовольствием отрапортовала. «Охранников могут отозвать лишь эти двое. А позвонить им? Нет, никак нельзя. Вадим Андреевич вместе с Эдиком на важном совещании.